Глава 19. В родные пенаты я вернулся настоящим ветераном. Рука на перевязи, грудь в орденах, небо в алмазах. Нет, на самом деле, кроме руки, в общем-то, ничего такого и не было. Максимум звенящие от удивленной ругани уши. Интендант Академии изволил сильно и нецензурно удивляться, что я таки стрелял из револьвера, но забыл его почистить. На мой вопрос, как бы я это делал одной рукой и без принадлежностей, лысоватый мужичок лишь продолжал скрипеть, мстительно посматривая на поврежденную конечность. «Мелочный какой гад!» — посетовал я, покидая его логово безоружным и болеющим. Доктор в санчасти тоже оказался далеко не душкой. Осмотрев мою руку, он рассыпался диагнозами, среди которых превалировал сам дурак, но подтвердил, что ничего страшного не случилось. Мышцам и связкам просто был нужен отдых и восстановление. Напоследок он выдал мне жирную желтую мазь в банке литра на полтора, велев ежедневно с утра смазывать чуть ли не всю руку, а затем, замотав ту сверху бинтами, послал на занятие. На вопрос, как я буду проделывать это одной рукой, Коновал пожал плечами и отвернулся. В общем, очень правильно я руку бинтами перетянул изначально. Мышцы бы точно не выдержали даже одного выстрела из этой дуры. Что же у ревнителей-то все оружие заточено на один удар? Или с этой пушки надо стрелять с двуручного упора? Мое негодование этими козлами, медикам и интендантам, держалось ровно до следующего дня, когда у нас случился разбор полетов от маэстро Медичи, где и итальянец в моих глазах, разумеется, затмил своим гадством нафиг обоих академских гадов, но не в мою сторону. Фурио были совершенно неинтересны те, кто просто мирно ехал на лошади по маршруту, находил порталы и включал резонанс. С точки зрения нашего буйного преподавателя, и эта операция была настолько несложной, что ее можно было бы доверить даже его левому сапогу. Оружие нацепили, в грязь лицом перед москвичами не ударили. Все, молодцы, свой долг выполнили. А теперь давайте разберем некоего Дайхарда Кейна и его приключения. То есть настоящее закрытие настоящего портала, сопряженное с определенными неоднозначными сложностями. Гад непричесанный. Нет, как преподавателя я его понимал. Интересная и неоднозначная живая ситуация, разбор которой мог бы принести много пользы будущим ревнителям, но... Фурио Медичи сам был ревнителем-ветераном, а это все-таки ремесло крайне далекое от преподавания. Итальянец не сумел правильно расставить акценты, поэтому из лекционного зала я выходил не подающим надежды перспективным пользователям гримуара, отличником боевой и идейной подготовки, а отмороженным убийцей на голубом глазу, прихлопнувшим троих людей. То, что они впоследствии оказались не совсем людьми, да и ситуация подобная полностью и целиком дозволяла и оправдывала, для моих одноклассников дело было несущественным. Самое интересное, что в основном фи мне высказывали за вульгарное решение проблемы и скорость, с которой я это решение воплотил в жизнь, мол, категорически неблагородно. Изначально достойный дон, то есть ревнитель, должен был дать разобраться со столь тривиальной проблемой своим сопровождающим. А вот провались они, воспользоваться гримуаром либо проявлением. А вот прямо выхватить оружие и начать шмалять, так это большое не камильфо с точки зрения достойных будущих ревнителей, только что заборовших крупный каскад. «Идиоты непуганные!» – выставил я диагноз собственному классу, правда, уже сидя в собственной комнате. А затем поинтересовался у мелкого блондина, обретавшегося тут же. «Константин, ты свою пиату сюда с утра выдернуть сможешь?» «Смогу», – пожал плечами, погрязший в знаниях учебника аристократ, но тут же насторожился. «А зачем?» «На руку повязку наложить», – чистосердечно признался я, тут же каверзно спросив. «А ты о чем подумал?» Блондин молча покраснел, уткнувшись носом в книгу. Я подождал, а потом спросил. «Но вот как ты такое себе вообще представил?» Он покраснел еще сильнее, уткнувшись прямо совсем. В итоге был слух бит титулом извращенца. Правда, чуть позже, закончив пыхтеть и возмущаться, неожиданно серьезно заговорил. «Кей, ты же понимаешь, что в Санкт-Петербурге 5 лет не обучали ревнителей». «Ну да», – пожал я плечами, – «известное же дело». «Вот», – тон Азова стал чуть наставительней. «Все по-настоящему желающие этим заниматься подавали заявление в Москву, подали и в этот раз. А тут должно было быть засилье прибалтов, понимаешь, тех самых, которые питерцам жить мешали раньше». «То есть ты хочешь сказать, что сюда в основном?» – протянул я. «Ну да», – пожал плечами мой юно выглядящий друг. «Деревенщины, а еще те, кого совсем не жалко. Ты вот, непонятная эта баронесса, Ринеев опять же, я. Так что здесь никого с пониманием нет. Вот и тебя славят последними словами. Но не ты», — проявил догадливость я. «Потому что не дурак», — хмыкнул мой собеседник. «Повеса и задира, способные ударить женщину, — это отличные качества для компаньона-защитника. Но вот репутация быстрого на расправу убийцы гораздо лучше». «Говоришь так, как будто у тебя врагов полно», — хмыкнул я. «У меня их нет», — широко, но бледно улыбнулся Костя. «А вот урода полно». «Вообще все не так уж и плохо. Думаю, что в Москве меня бы уже давно на дуэль вызвали. Или что еще в таком же духе. А растут у нас неоперившиеся птенцы, ни шиша не понимающие в настоящей жизни, то мне все это вызывающее поведение прокатывает на ура. А старшекурсники, вернувшиеся доучиваться, молчат в тряпочку, вообще не суются к полноценному первому курсу. Надо бы поискать себе советчика». Так я думал еще целых 2 счастливых дня, ходя на занятия и получая утреннюю перевязку своей опухшей правой руки от юркой и хитрой пиаты, работавшей, кстати, за конфеты, о чем пришлось договариваться тихим шепотом под ревнивым взглядом юного и подозрительного Азова, который он, тем не менее, отводил каждый раз, когда я ему ехидно шептал. «Как?» «В смысле беззвучно, а то мало ли. С мелкой заразы станется начать шутки ради подкатывать ко мне прилюдно, а она же мне по поясную пряжку. И вообще, на вид ребенок ребенком». «Так вот, что случилось?» «А ничего особенного. Просто мне пришло письмо из банка, оповещающее, что коллегиальным аукционом магов на мое имя открыт счет, куда перечислено 400 822 рубля 62 копейки. Плата за энергонасыщенные камни, обрамлявшие портал. После уплаты налога, удержанного с меня до зачисления денег, так как счет пришлось открывать, просили прийти, показать паспорт и завизировать открытый счет на себя с концами. Дело-то житейское. Я раз и стал вполне обеспеченным, да? Только кроме письма была еще и газета, а в газете была статья, очень большая, очень жирная, упоминающие таких персон, как князь Елецкий и вассал его, боярин Расхатов, в чьих владениях был обнаружен многолетний портал. А вот на фотографиях были очень даже хорошо знакомые мне рожи Яна и Андрея, явно обалдевшие от свалившегося на них богатства. Тоже слегка обалдев от того же самого, я сразу после занятий двинулся в упомянутый банк, где долго страдал вместе с клерком, пытаясь левой рукой оформить такую же закорючку, как и на своих документах. Успешно, дооформив на себя счет, я стал обладателем очень нехилой по местным меркам суммы, а заодно и обрел знание, каким образом это произошло. Маги действительно вели дела честно. Не совсем, конечно, полными придурками это выдающееся меньшинство не было, но в разрезе межрасовых отношений волшебники вели себя крайне щепетильно, пользуясь в ответ очень высоким уровнем доверия. Поэтому, объяснял клерк, расчеты с ревнителями проводятся именно таким образом. Закрывший портал или убивший иномировую тварь человек предоставляет городскому магу добытое, либо, в редких случаях, вызывает его на место, где лежит потенциально интересная добыча, а остальным занимаются уже сами волшебники через их камм. Оценка эссенциального наполнения, проверка качества, разделка, продажа, разумеется, так как все-таки это аукцион, выплата гонорара добытчику и процентовка обработавшему все магу. Процесс давным-давно отработан, осечек не бывает. Так что поздравляем вас, господин Дайхард, с вашей первой выплатой. Поздравившись, я намылился домой в общежитие, но был перехвачен на выходе из банка двумя серьезными и очень суровыми товарищами в серых костюмах, сопровождаемыми парой полицейских. «Валинов Сергей Юрьевич, господин Дайхард», — представился один из них, — «следователь первого класса, имею честь и обязанность пригласить вас на беседу по известному вам поводу». «А, вот почему меня в банке кофе так настойчиво угощали», — догадался я. «Повод-то точно мне известен?» Следователь лишь дернул на это губой и жестом пригласил в дожидавшийся нас маномобиль, отвезший всю компанию в управу, где меня начали допрашивать. Вежливо, въедливо, много. Стражей закона интересовало все, и даже более. Я честно и максимально полно отвечал на все вопросы, касающиеся того, что происходило на каскаде, припомнив почти все, о чем мы и говорили с егерями. Несколько заброшенных крючков о своем бывшем роде и о возможности гримуара я показательно проигнорировал, сделав физиономии допрашивающих и кислее, и поснее. «Мне поручено вам передать, господин Дайхард, что к вашему возможному прошению о переводе в Московскую академию отнесутся благосклонно», — сделал еще один толстый намек Валинов, даже более чем. «Предположу, что вас запишут в класс преуспевающих, где преподают лучшие в мире педагоги. Как такое вам?» «Никак», — улыбнулся я, продолжая слегка нервировать людей тем, что они не нервируют меня. «Мысли о переводе лишние, я считаю». «Вы уверены?» — слегка поднял бровь мой собеседник. «Господин Дайхард, вы только что стали обладателем весьма крупной суммы денежных средств. Может, вы не понимаете, как теперь будут относиться к вам соученики, а, возможно, и преподаватели?» «Я, Сергей Юрьевич, понимаю другое. Одной из главных ценностей, что есть в жизни ревнителя, является его небольшая, но свобода в оценке рисков», — вежливо улыбнулся я. «Совсем маленькая, но она есть. И она, я уверен, жизненно ревнителю необходима. А вот у лучших из лучших, о которых вы говорите, ее существенно меньше. В этом я уверен тоже. Поэтому вы предпочтете учиться в атмосфере неприязни и зависти», — не сдавался следователь, которому явно поставили дополнительную задачу. «О, вы удивитесь», — ухмыльнулся я. На этом тему закрыли. Работникам управы в разы важнее был сам инцидент, от которого смердело государственной изменой, чем перспективный студент в столицу. Так что еще раз, быстро прогнав меня по вопросам, следователи озвучили, что мне нельзя покидать пределов города, нежели как по делам академии, а затем выпроводили к маномобилю, который и доставил меня к воротам родного учебного заведения, возле которых меня и ждали 4 студента в стандартной униформе. Мне даже захотелось улыбнуться. Несмотря на все опасения Алистера Эмберхарта заразить меня своим образом мысли, это частично произошло в самом начале. Сложно не понять готовность своего сознания, мышц, восприятия. Принцип лорда гласил гордо и отчетливо всей моей меняющейся химии тела. Насилие – это всегда просто и понятно. «Ты, Дайхерт!» – шагнул вперед один из них, жадно разглядывая мое лицо. «Нет!» – честно ответил я. «Врешь!» – насупился спрашивающий. «Ты!» «Приличные люди!» – перебил я его. «Представляются первыми!» И уж точно не искажают имена тех, к кому собираются обратиться. Заткнулся, ублюдок! Подскочил культурно общающимся нам второй из встречающих. До этого момента нервно крутивший головой по сторонам. Ты сейчас идешь с нами в банк, понял? Отдаешь деньги, иначе тебе не жить. Все понял? Понял, подали голос чуть ли не хором остальные двое. «Или же я вас всех убиваю!» — широко улыбнулся я нервному. «При самообороне!» «Что?» — опешил тот. Остальные трое тоже выпучили глаза, не в силах переварить услышанное. «Что слышал?» «Глаза — зеркало души. Местные, как и любые другие аристократы, может быть, и желали, чтобы в их жилах текла голубая кровь, но это лишь фантазия. Насыщенность цвета радужки аристократа демонстрирует лишь силу его лимита. У той же баронессы глазки оранжевые-оранжевые, даже светятся в полутьме сильнее моих зеленых однозначно, что прекрасно показывает разбавленность крови Сильверхейма в моих венах. А вот у этих кексов глаза лишь чуть-чуть ярче, чем у обычных людей. Хотя и не в глазах. И не в лимите суть. Его использование довольно строго регламентировано местными нормами. Но вот использовать его для самозащиты можно спокойно. Правда, я не собираюсь. Вперед, ребятишки! Подбодрил однорукий я подростков. Сделайте мне больно! Прошло несколько секунд. Ребятишки мялись и выглядели неуверенно. В прошлом мире было бы идиотизмом нарываться на драку с 4 здоровыми лбами, да еще и без нормально функционирующей правой руки. Здесь и сейчас это было выгодно, если верить гримуару, нашептывающему мне слова лорда. А Эмберхарту я верил. Слабые, необученные, не знающие ни единого заклинания, бедные аристократы, за которых никто не будет мстить. Идеальные жертвы для репутации. Стоит их только спровоцировать, а дальше мой электрический лимит и нож-бабочка справятся вполне достойно, благо, что оружия у них нет. Повод у меня отличный, алиби есть. Мы на территории академии, где за всем надзирает Даймон. То есть я действительно могу их всех кроваво поубивать, безо всяких для себя последствий, кроме репутации, конечно. «Ну и зачем ты им это все рассказал?» – недовольно поинтересовалась Фелиция. «Зачем?» «Потому что я не хочу убивать и даже калечить», – ответил я ей, разглядывая спины 4 почти убегающих молодых людей, которым я только что озвучил причины, по которым мне очень выгодно их перебить. «Плюс я не считаю, что в данном случае лорд прав». «Что?» Для брюнетки, чуть ли не боготворящей своего соседа, относящегося к ней с презрением, это было явно крушением скреп. «У вас тут совершенно другой мир, Даймон. Я лично не хочу, чтобы через пару месяцев мне в спину влетело несколько заклинаний, которые оставят от меня только дымящиеся ботинки. А это рано или поздно произойдет, если запугивать окружающих в стиле нашего лорда. Нашел чего опасаться. Я предупрежу тебя о готовящемся заклинании». «Ага. То-то до этого только и делала, что пела мне о своих возможностях. Нет уж, веры у меня в брюнетку нет. Мелкая стервоза, задавака и просто зараза, если вспомнить, как выглядит там. А вот советы лорда действительно нужно фильтровать тщательно. Он просто какой-то ходячий террор, банально не рассматривающий никаких иных методов взаимодействия с людьми, кроме запугивания и убийства. Или запугивание убийством. Черт, да что у меня за прошлая жизнь была?» «Вы избежали?» – зло спросил Валерий, глядя на подходящих к нему горбящихся парней. «Свалили от калеки! Вы!» «Пошел на уй!» – ответил ему один из них, тут же разворачиваясь и направляясь в свое общежитие. К нему тут же присоединился второй, сопроводив высказывание первого еле слышным «ага». Парню пришлось это проглотить. Ждал он подосланную четверку у окон корпуса, хоть и в тени, но вечер был душным и окна были открыты. Начни он их здесь избивать, крики бы привлекли внимание свидетелей. Ничего, потом разберется. А пока можно сорвать зло на своих подсылах. «Завтра мы тебе деньги отдадим с процентами до обеда», — негромко буркнул его основной должник. «И больше я с тобой, Валера, дел иметь не буду». «Зассали!» — с трудом вытолкнул из себя Дробышев, пытаясь справиться с обуревавшими его эмоциями. «Сынки!» «Повторю слова Димы. Пошел на уй!» — очень спокойно ответил ему тот, кто еще с утра чуть ли не вымаливал себе отсрочку по платежу. «Ты глаза этого дайхарда вблизи видел?» «А мы видели. Яркие они, Валера. Очень. И руку его видели. Он готов был нас лимитом приложить на смерть. Даже не стал бы дослушивать угрозы». «И слова его слышали», — вмешался второй. «Он нам обрадовался, слышь ты, Валера. Сказал, что если нас кончить, то те, кто поумнее и посильнее, дважды подумают. И знаешь что? Он прав. Поэтому ты и не хотел идти, да?» «Конечно, да. Только вот по плану Дробышева все должно было быть иначе. Ни о какой стычке у ворот и речи не шло. А однорукому придурку, внезапно поднявшему гору денег, должны были только донести, что поймают его позже. Не под Даймоном, не здесь. Выловят и...» «Неизвестность пугает больше прямой угрозы. Кто он есть?» «Иностранец. Пару месяцев лишь в стране. Тут все чужие». «Да, Валерий не собирался подставляться под проявление, не зная его силы. Но так на то и должники есть. А теперь...» «Я лучше буду Зотову должен», — вогнал последний гвоздь в гроб надежды быстрого обогащения Дробышева его собеседник. «Тот дает деньги, берет деньгами, ломает ноги в случае чего. С ним все просто и понятно. Давай, до свидания, до завтра». И парни уйдут, оставляя позади себя кипящего злостью студента, у которого были самые серьезные планы на теневое верховенство в академии. Теперь их придется пересмотреть. Неудавшаяся попытка вымогательства и удар по самолюбию – это, конечно, неприятно. Но вот лишиться тех, кто в будущем должен был стать его верными подручными, намного хуже. Раздосадованный и злой, Дробышев не заметит, что возвращается в общежитие без своего давнего и верного спутника, плотно набитого бумажника. Его потерю будет держать очень тонкая и бледная ручка одной очень незаметной, когда ей этого по-настоящему хочется, Эйны, а вторая будет деловито копаться в содержимом. Распотрошив добычу, девушка напихает купюры себе в лиф, став временно обладательницей чего-то, слегка напоминающего грудь, а сам кошелек зашвырнет на крышу корпуса, у которого это все и будет происходить. Злодейски ухмыльнувшись, Пиата заспешит вслед уходящему другу господина, а то, как бы он сам бинты снимать не начал, не дозвавшись ее. Перемажется же!